Глава 14. Директор возвышался в своем кресле под двумя знаменами. Он выглядел хмуро и устало. Глядя на него, я вспомнил, что последний раз спал у профессора в подвале. Хорошо выспался, но после такой ночи неплохо бы все-таки вздремнуть. За приставным столом, по одну его сторону, расположились несколько директорских замов, а по другую сидели трое незнакомых мне людей. Двое мужчин и женщина. Взглянув на них, я очень удивился. Они были не здешние, это точно. «Садись», — ворчливо сказал директор. «Ждем тебя, ждем». Я присел рядом с замами. «Вот, товарищи», — сказал директор. «Это наши гости». Он кивнул на незнакомцев. Те никак не отреагировали. «Прибыли из-за периметра с особой миссией». Кто-то из замов удивленно хмыкнул. «Из-за периметра?» «Именно. А как же? Они, я думаю, сами объяснят». Женщина встала. Она была стройная, черноволосая, в каком-то свободном полуспортивном одеянии. На ее строгом лице ничего не отражалось. Быть может, поэтому она казалась не такой красивой, какой была. «Называйте меня Ольга», — сказала она. И кивнула на мужчин. «Это Николай и Олег». Николай и Олег мотнули головами, изображая приветствие. Им обоим было за 30, и они чем-то смахивали на братьев-близнецов. Крепкие, хорошо сложенные, коротко остриженные. Их лица сохраняли одинаково непроницаемое выражение. «Мы представляем одну международную общественную организацию, очень серьезную и влиятельную. Она не первый год занимается проблемами вашей территории», сообщила Ольга. «Очень солидная организация», подтвердил директор. «Благодаря контактам с ней мы избежали полной информационной изоляции, чем навлекли на себя негодование властей, так что люди проверенные». «Конечная цель», продолжала Ольга, «разобраться в природе феномена с целью дальнейшей ликвидации его воздействия на эту местность». «А еще очень важно, чтобы все исследования стали достоянием широкой мировой общественности, в первую очередь научной, и не послужили амбициям отдельных лиц и структур. Как давно понятно, феномен обладает неизмеримым и пока непознанным потенциалом. Мы знаем тех, кто очень хотел бы воспользоваться этим потенциалом для достижения собственных целей». Она говорила как сотрудник пресс-службы какого-то серьезного ведомства. Замы дисциплинированно помалкивали. «Каких же, например?» — встрял я. «А то ты не понимаешь», — вмешался директор. «Это же неизвестные технологии, которые всю науку могут перевернуть с ног на голову. Это потенциальное оружие, черт бы его взял, невиданной силы. Если им овладеть, научиться управлять и использовать...» Ольга согласно покивала. «Простите», — не унимался я, — «а как, собственно, вы оказались в зоне, в живом виде?» Директор поморщился. «А тебе надо в свежемороженом?» Ольга окинула меня ничего не выражающим взглядом и терпеливо объяснила. «У организации достаточно большие возможности, есть средства и определенное влияние. А коррупции в стране не убавилось, здесь коррупции еще больше. Организация сумела наладить нужные контакты и вызволить из санлагерей некоторых полезных ей людей. И вас в том числе». Ольга сдержанно кивнула. «Выходит, вы местные? Из города?» «Не совсем из города, но местные. У меня от чумы умерли муж и дочь. Я с другими беженцами вышла к кордону. Оттуда нас всех переправили в санлагерь. Я там находилась почти 3 года. Потом меня выкупили». «Чем занимались до чумы?» «Я работала в одном закрытом научном учреждении. Я специалистка в определенной области». «В какой?» Директор прихлопнул ладонью по столешнице. «Ну все, хватит допрос устраивать. Ты, Сергей Николаевич, из себя следователя не изображай». «Но хотелось бы все-таки поближе познакомиться», — вежливо возразил я. «Ты что, глупый?» — спросил директор. И сам же ответил: «Не глупый. Не понимаю, что ли, чего стоило людей тайно освободить и переправить к нам. И что будет, если это раскроется? Связи наши полетят к черту, Головы полетят. Нужные нам головы. Организацию скомпрометируем и дадим повод запретить ее деятельность. Мы с этой структурой давно в контакте, доверие полное. О визите гостей нас предупредили с большой земли. Поэтому нечего в деталях копаться, давайте лучше к делу. Меня такое объяснение нисколько не удовлетворило. Директору и его людям я вообще-то доверял. И контакты на большой земле у них точно имелись. Очень солидные контакты, раз смогли так насолить власть имущим, что те прозвали работяг отщепенцами. Но насколько сам директор знал, с кем имеет дело в настоящий момент. А играть в темную я не привык. Но директор уже скомандовал. «Ольга, продолжайте, пожалуйста». Ольга пригладила волосы. Она по-прежнему оставалась бесстрастной, как и двое ее напарников. Те вообще сидели так, будто ничего их здесь не касалось. «А мы предлагаем», — сказала Ольга, — «организовать экспедицию к эпицентру. Понятно, что вся причина в нем. Исследования на расстоянии дали крайне мало результатов. Пора воочию взглянуть, что там такое, и попытаться разобраться, что с этим делать. Мы специалисты. Нас подготовили к предстоящей работе. Мы доставили сюда кое-какое оборудование. Если вы окажете помощь, это может стать первым шагом к решению проблемы». «Хорошее дело», — сказал один из замов. «Давно пора. Мы и сами собирались, правда, Петр Павлович?» «Собирались», — подтвердил директор. «Да как-то не собрались. Других дел было по горло. А теперь самое время, когда специальные люди прибыли». «Что же вы намерены там искать?» — опять встрял я. «Это предположительно лишь в общих чертах», — сдержанно ответила Ольга. И я понял, что распространяться на эту тему она не станет. Она вообще обладала завидной способностью давать уклончивые ответы. «В общем так», — сказал директор. «Подготовим экспедиционный вездеход». Он отнесся к одному из замов. «Это, Егорыч, твоя задача. Твои люди его строили. В сопровождение отправим БТР с 5 бойцами и 3 наших научников в помощь. Нужны горючее, провизия, оружие с боеприпасами, медикаменты. У нас тоже кое-какое оборудование имеется. Может пригодиться, так что следует посмотреть, что взять. Короче, чтобы нам тут не заседать, вот заявки». Он бросил на стол пачку отпечатанных на принтере листов и приказал своим заместителям. «Читайте, разбирайтесь и приступайте к подготовке немедленно. Срок — сутки. Вопросы есть?» У замов вопросов не было. «Тогда свободно», — сказал директор. Потом повернулся к гостям. «Вы тоже пока готовьтесь и отдыхайте. Если понадобится, обращайтесь ко мне. Перед отъездом еще поговорим». Присутствующие задвигали стульями, поднимаясь. «А ты, Сергей Николаевич, останься», — велел мне директор. Но я и так никуда не собирался, сидел как сидел, потому что не просто же так меня сюда вызвали. Я догадывался, для чего. Когда мы остались вдвоем, директор навалился грудью на стол, расслабился. Со мной ему было просто, он не подчеркивал свою начальственность. «Ты, Сереж, надеюсь, сообразил, чего мы от тебя хотим?» — спросил директор. «Почти». «Ну и хорошо. А чтоб не почти, я объясню. Экспедиции нужен хороший проводник, знающий и надежный человек, отменный водитель и лишний боец, в конце концов. Чтобы знал каждую тропинку и опасность на ней. Чтобы провел туда и обратно без потерь. Или хотя бы с минимальными потерями. У тебя такого человека на примете нет? А у меня есть. Без тебя нам не обойтись». «Я к эпицентру никогда не ездил», — сказал я. «А тех, кто пробовал, слышал, что это гиблое занятие. Ты всю зону вдоль и поперек изъездил. Думаю, и к эпицентру дорогу найдешь. А что, дело опасное? Думаешь, я не понимаю? Но кому-то и когда-то начинать все равно надо». Я раздумывал, как поступить. Можно было разыграть перед директором ездока, поотнекиваться и завести разговор о цене. Он в мою корысть не поверит, потом взбесится, но в конце концов мы сторгуемся. И я поеду, только настроение ему испорчу и собственный имидж. Можно просто наотрез отказаться, без объяснений. Он опять же осерчает, станет убеждать. Но если я проявлю твердость, отстанет. Тогда дружбе с ним и его работягами конец. Но дело даже не в дружбе, черт возьми. Я и сам давно думал про эпицентр. И, наверное, подспудно. Хотел туда отправиться, несмотря ни на что. В сущности, я был согласен. В городе сейчас мне все равно, делать нечего. А исчезнуть на время весьма кстати. Но присутствовали смущающие меня обстоятельства. «Вы этим пришлым доверяете», — сказал я, исходя из прежних контактов с их патронами. Но, думаю, нельзя доверять слепо. Стоило бы их все-таки перепроверить. Раз они говорят, что местные, неплохо бы выяснить, кто такие, чем занимались до чумы. Может, их кто-то помнит из выживших. Директор поморщился. «Отчасти ты прав. Перестраховаться бы не мешало. Хоть, я думаю, это никаким открытием не приведет. Организацию я знаю. Они об кого не пришлют». «Они-то не пришлют», — подумал я. «Но точно ли их прислала организация? Учитывая то, что я узнал во время нашей первой и последней встречи с Кондором, и то, что раньше слышал от Монгола, я ничего не готов был принимать на веру. Но этого директору я рассказать, понятно, не мог. Было еще кое-что, чем я не мог с ним поделиться. Чужаки рядом с комодом. Откуда они взялись? Зачем? Но заикнись я о них, директор спросит, где я их видел и почему решил, что они именно чужаки. Они просто незнакомые мне обитатели зоны. Нигде я был в ночь большой стрельбы, ни про свое шестое чувство я распространяться не хотел. А без этого... Никак не обойтись, если сказать директору о главном, что заставляло меня колебаться и быть настороже. Это Ольга и ее спутники. Мой сканер отчетливо воспринимал их как биологические объекты, но и только. Я не улавливал никаких вибраций, чувств, эмоций, представлений, ничего. Они были наглухо закрыты для меня. Мой внутренний детектор лжи просто не срабатывал. Существовало серьезное отличие от настоящего полиграфа. Тот не выдавал соответствующих показателей, если испытуемый не врал или был натренирован обмануть аппарат. Оператор полиграфа практически не может различить эти две ситуации. Правда и умение скрывать ложь для него одно и то же. Но не для меня. Если мой полиграф не фиксировал ничего, это настораживало само по себе. Возможно, эти люди умеют так управлять собой, что не только машина, но и мой инстинкт не способен пробиться через их защиту. Возможно, их так натаскали на тот случай, если они попадут в руки врагов. Но мы-то для них не враги. Почему же и с нами они остаются запертыми в себе? Не потому ли, что мы и есть их враги? Они вовсе не те, за кого себя выдают. Впрочем, так легко дойти до паранойи. С чего бы им полностью нам доверять? Они ведь тоже впервые видят нас. Быть может, их боссы как раз и рекомендовали вести себя с нами осторожно. Мы ведь в сущности вспомогательное звено, которому совсем не обязательно знать всю стратегию. Наши гости запрограммированы на скрытность и, проявляя ее подсознательно, заслонились от моего шестого чувства. Вот и все. «Как ты их станешь проверять?» Голос директора вывел меня из задумчивости. Куда ехать, с кем разговаривать? Ты посмотри, что на улице творится. Стрельба то там, то здесь. Трупов везде валяется немерено. Пожары. Война, одним словом, и конца ей пока не видно. Наши разведчики доносят, что трудно разобраться, кто с кем и против кого. Они, кажется, еще сами не определились. Интересно, с чего это они сцепились? Разведчики говорят, что многие явно под кайфом, не пьяные, а обкуренные или наколотые чем-то. На территории никаких наркотиков давным-давно нету. Откуда взяли? Директор вдруг коротко глянул на меня. Ты не знаешь? Я отрицательно покачал головой. Жаль. Ты всегда все знаешь. Я в бандитские дела не лезу. Вам же известно. Вот за это и молодец. — похвалил директор. — И еще про одну штуку разведчики говорят. будто те, кто под кайфом, трудно убить. В них десятка пуль всажен, а они не умирают. Только потом, когда кайф уветривается, концы отдают. От этого, кстати, жертв еще больше. Потенциально убитые еще десяток успевают уложить. Или зелье какое-то особое, или опять местные причуды. Ольга, приезжая, когда про это узнала, отчего-то сильно встревожилась. Я-то знал про эти причуды. Путь в зону наркотикам сразу перекрыли именно потому, что они, особенно опийные, особенно героин, в наших краях действовали несколько иначе. Они поддерживали жизнь в смертельно поврежденном организме. Но они проделывали с человеком и что-то еще, о чем испытавший на себе, рассказывали по-разному. А вернее, просто не умели рассказать. Об этом знала братва. Особенно контрабандисты, которых немало полегло с кайфовым грузом под пулями охранников, пока попытки треливать в зону наркоту не прекратились окончательно. Но тревога приезжей особы, с чего бы ей так разволноваться? «Когда мы уедем, вы тут не расслабляйтесь», — сказал я. Директор широко улыбнулся. «Я в тебе, Сереж, не сомневался, спасибо. А за нас не переживай. У нас сил хватит, население зоны теперь сильно уменьшилось и отнюдь не за счет лучшей своей части, так что...» Бандитов-то теперь, конечно, поубавилось, и патроны не поизрасходовали, но раньше вы имели дело с несколькими враждующими группировками, а теперь их остатки, скорее всего, объединятся. Если комод жив, вы его в поле зрения держите. «Не боись», — отмахнулся директор, — «лучше иди поспи, а то видок тебя». Но спать я не пошел, хоть мне и очень хотелось.